Глава 32. Мы с Кассией одновременно ахнули. Неужели дракон на кого-то нарвался? Вряд ли на пауков. «Касси, смотри за малышкой, а я...» Я с тоской посмотрела на стол, уставленный пакетами. «Пойду посмотрю, что там случилось. В конце концов, это мой дом, да и градостроитель должен скоро прийти. Лорд Кайс, конечно, наш спаситель, но не спалил бы мне весь второй этаж, которого я еще и не видела. Хотя... дверь-то он испепелил без всякого дыма. Тем более интересно, что же там случилось». И только я вышла из кухни, как увидела, что дракон уже спускается. Видок у него был несколько ошарашенный, а каштановые волосы потускнели от попавшего на них пепла. «Пепел! Ладно, волосы! На руках лорд Кайс держал моего птенца, у которого на головке больше не было разноцветного хохолка, как будто кто взял и в один момент начисто его срезал. Да и вид у хохолка был такой, как будто он побывал в хорошей переделке. Я пригляделась и ахнула. Часть разноцветных перышек, которые только-только покрыли его тельце, пропала, и на их месте появились разного размера проплешины. Неужели дракон как-то неудачно свое пламя выпустил, и мой малыш пострадал? «Лорд Кайс, что случилось?» Я почувствовала, как у меня на руках и лице начинают выступать пропавшие было чешуйки. Все-таки быть драконом не очень удобно. Не вовремя эти чешуйки лезут. Вот рукава платья, которое я подобрала с таким трудом, начали рваться буквально на глазах. И как только леди Савилла умудряется менять ипостась, не покрывается чешуйками, и с платьями у нее ничего не случается. Это же нонсенс. Очевидно, опыт. «Держите своего хохолка», — усмехнулся мужчина. Он быстро спустился и ссадил нежно закурлыкавшего птенца мне на руки. «И не смотрите на меня так, леди Дейзи». Тут его взгляд задержался на моем платье, и он одобрительно кивнул. «Не знал, что эта модель еще сохранилась. Вам, кстати, весьма идет», — добавил он. Я нахмурилась. «Лорд Кайс, не переводите разговор. Что случилось? Я вижу, что хохолок пострадал, и запах был весьма характерный, между прочим». «Еще бы», — хмыкнул мужчина. «Ваш питомец чрезвычайно прожорлив, надо заметить. Благодаря его аппетиту второй этаж практически свободен от пауков». «Я знаю, что он любит покушать, господин мэр, но это не объясняет его внешнего вида». Я кивнула на хохолка, который неожиданно напрягся, затрясся и широко раскрыл клювик, из которого выплеснулась наружу тоненькая струйка ярко-красного пламени. «Прямо на мэра», глаза которого затопила яркая синева. Красное пламя не успело долететь до дракона и буквально растворилось в воздухе. И как только он это сделал? Неужели все драконы так умеют? Я ошарашенно посмотрела на хохолка. «Это что, у меня огнедышащий птенец? А такое вообще бывает?» «Вот нет рядом леди Савиллы, она бы точно все разъяснила». Я вытаращила глаза и скорее спрятала животинку за спину, подальше от драконьего гнева. Хохолок замученно издал свое «хар» и затих. «Мда», — лорд Кайс поморщился. «Не бойтесь, леди, вашему питомцу ничего не грозит. Уж от его огня я как-нибудь смогу защититься. А вот что теперь делать с домом?» «Да уж, если хохолок и правда у меня огнедышащий, то есть над чем задуматься». «Сейчас постараюсь объяснить», — вздохнул он. «Это же птенец Айкойла. Этот вид, насколько я помню, способен изрыгать пламя, когда слишком много съест. Раньше, когда они еще бывали в наших краях, такие случаи были редки, потому что в обычных условиях еды, особенно такой калорийной, как ваши пауки, всегда было мало. Природа сама заботилась о сохранении популяции и условиях ее жизни. Если каждый айкойл будет столько есть, то леса, в которых они обитали, давно бы сгорели». Хохолок издал полузадушенный всхлип и затих, свесив головку. «Лорд Кайс, да что с ним, скажите мне, наконец!» — взмолилась я. «Видите, он совсем плох, едва дышит». «Леди, он просто объелся. «Ничего, отоспится и будет как новенький», — усмехнулся дракон. «Но вот матушке придется теперь потратиться на магические щиты от возгорания. По всему дому, кстати», — добавил дракон, прищурившись. «Да, ведь леди Савила взяла на себя заботу о внутреннем ремонте», — тотчас взбодрилась я. «Значит, пауков нигде больше не осталось. А чем же я его буду кормить, лорд Кайс?» Я задумчиво посмотрела на заснувшего мертвым сном хохолка. Синеглазый мэр хмыкнул. «Возможно, где-то еще и есть, но я просмотрел весь второй этаж и ни одного не нашел. А насчет кормить? Думаю, в ближайшую неделю еда ему точно не понадобится. Потом же...» Он вздохнул и искоса посмотрел на меня. «Леди Савила, думаю, вам подскажет». Я уныло кивнула. «Боюсь, что визит настойчивой драконьей маменьки после этого случая будут куда чаще. Вряд ли она ограничится разом в неделю, договор там или не договор. Кстати, а ведь мы еще о количестве ее посещений не договаривались. Буду стоять на своем, раз в неделю и достаточно». И тут мой желудок издал требовательную трель. «Пора, давно пора позавтракать». Стало вдруг до жути неудобно. Но я, как настоящая леди, сделала вид, что ничего не было. И вообще, может быть, это у хохолка в животе?» Дракон, понимающе, хмыкнул. Неожиданно во входную дверь требовательно постучали. «Леди Савила, очевидно?» — спросила я, почувствовав, как жар стал заливать мои щеки и скорее склонилась над хохолком. Лежащий на руках малыш совсем расслабился во сне и стал довольно тяжелым для такого птенца. «Вряд ли», — ответил неожиданно охрипшим голосом синеглазый мэр. «Матушка долго ждать не стала бы. Скорее всего, пришел градостроитель». «Ну вот, когда же мы, наконец, доберемся до завтрака? Понимаю, что там все давно остыло, но сейчас я была такая голодная, что любое отстывшее блюдо вмиг умяло бы за обе щеки». «Позволите открыть, леди Дейзи?» — спросил синеглазый мэр, с трудом отводя от меня взор. Я смущенно кивнула. «И да, насчет завтрака не беспокойтесь. Я наложила на продукты стазис. Все будет горячее», — добавил мужчина. «Кофе, кстати, тоже». «Кофе? Тут пьют кофе? А жизнь-то налаживается!»